Не будем забывать, что Возрождение родилось на кладбище среди бесчисленных могил жертв чумы. Старая концепция мира потерпела крах. Жертву приносят богу или богине, но уже языческого происхождения. Венеру сопровождают голуби и другие птицы. Провансальская куртуазность напрямую связана с альбигойской ересью. Об этом мы уже говорили, когда речь шла о позднем Средневековье. Боккаччо обращается к теме куртуазности и рыцарской тематике, а по сути дела выражает сомнение в христианской жертвенности. И здесь еще раз стоит напомнить о его новелле «О трех кольцах», где утверждается еретическая мысль о праве трех мировых религий на истину. Кажется, в новелле о Соколе утверждается еще и право на религию любви с заглавной буквы. И здесь дает знать о себе античное язычество. Другая знаменитая новелла этой группы об испытании Гризельды. День десятый, новелла десятая. Во имя прославления супружеской верности и покорности мужу, Боккаччо заставляет Гризельду подавить в себе и самолюбие, и человеческое достоинство, и женскую гордость, и ревность к сопернице, и материнское чувство. Гризельда выходит победительницей из всех этих унизительных испытаний и в конце новеллы награждена за свою кротость, покорность и самоотверженную любовь. Вот как выглядит краткий пересказ этой новеллы, пересказ Туевой. Десятая новелла десятого дня. Рассказ Дионео. Молодого Гвальтьери, старшего вроде маркизов Салуцких, подданные уговаривают жениться, чтобы продолжить род, и даже предлагают подыскать ему невесту, но он соглашается жениться лишь по своему выбору. Он женится на бедной крестьянской девушке по имени Гризельда, предупреждая ее, что ей во всем придется ему угождать. Она не должна на него ни за что гневаться и должна во всем слушаться его. Девушка оказывается обаятельной и учтивой. Она послушна и предупредительна к мужу, ласкова с подданными, и все ее любят, признавая ее высокие добродетели. Между тем Гвальтьери решает испытать терпение Гризельды и упрекает ее в том, что она родила не сына, а дочь, чем крайне возмутила придворных и без того якобы недовольных ее низким происхождением. Несколько дней спустя он подсылает к ней слугу, который объявляет, что у него приказ умертвить ее дочь. Слуга приносит девочку Гвальтьери, а тот отправляет ее на воспитание родственницы в Болонью, попросив никому не открывать, чья это дочь. Через некоторое время Гризельда рождает сына, которого муж тоже забирает у нее, а потом заявляет ей, что по настоянию подданных вынужден жениться на другой, а ее изгнать. Она безропотно отдает сына, которого отправляют на воспитание туда же, куда и дочь. Некоторое время спустя Гвальтьери показывает всем подложные письма, в которых папа якобы разрешает ему расстаться с Гризельдой и жениться на другой. И Гризельда покорно, в одной сорочке, возвращается в родительский дом. Гвальтьери же распускает слухи, будто женится на дочери графа Панаго и посылает за Гризельдой, чтобы она, как прислуга, навела в доме порядок к приезду гостей. Когда прибывает так называемая невеста, а Гвальтьери решил выдать за невесту собственную дочь, Гризельда радушно встречает ее. Убедившись, что терпение Гризельды неистощимо, растроганный тем, что она говорит только хорошее о девушке, которая должна заменить ее на супружеском ложе, он признается, что просто устроил Гризельде проверку и объявляет, что его мнимая невеста и ее брат — их собственные дети. Он приближает к себе отца Гризельды, хлебопашца Джануколе, который с тех пор живет в его доме, как подобает тестю маркиза. Дочери Гвальтьери подыскивает завидную партию, а супругу свою Гризельду необычайно высоко чтит и живет с ней долго и счастливо. Отсюда следствие, что и в убогих хижинах обитают небесные создания, зато в царских чертогах встречаются существа, коим больше подошло бы пасти свиней, нежели повелевать людьми. Эта новелла, последняя в Декамероне, заключает в себе моральное поучение в стиле средневековых рассказов. Она мало типична для Боккаччо, хотя и произвела неизгладимое впечатление на Петрарку, который даже перевел ее на латинский язык. Мы еще вернемся к ней, когда попытаемся дать общую характеристику этой выдающейся книге итальянского Ренессанса. К третьей группе относятся новеллы, повествующие об удивительных превратностях судьбы, бросающих людей от одних условий жизни к другим, зачастую прямо противоположным. К этим превратностям фортуны Боккаччо и его герои относятся с оптимизмом, характерным для людей эпохи Возрождения. Напомним, что авантюризм был в это время весьма востребован. Именно дух авантюризма толкал деятелей Ренессанса во все тяжкие, в результате чего и наступила эпоха великих географических открытий. Новеллы авантюрного плана больше всего встречаются во втором и пятом днях. Среди случайностей, разрешающих запутанную фабулу, важную роль играет неожиданное нахождение утерянных родственников, мотив, ставший впоследствии излюбленным в комедиях XVI-XVII веков. Так, в пятой новелле «Пятого дня» девушка, в которую одновременно влюблены двое юношей, узнает в одном из них своего утраченного брата, после чего выходит замуж за другого. Вот как она выглядит в кратком пересказе. Пятая новелла «Пятого дня». Рассказ Нейфилы. Гвидотто из Кремоны воспитывает приемную дочь Агнесу. После смерти он поручает ее заботам своего друга Джакомино из Павии, который переезжает с девочкой в Фаэнсу. Там к ней сватаются двое юношей – Джаноле ди Северино и Мингино ди Минголе. Им отказывают, и они решают похитить девушку силой, для чего вступают в сговор со слугами Джакомино. Однажды Джакомино отлучается вечером из дому. Юноши пробираются туда, и между ними завязывается драка. На шум сбегаются стражники и отводят их в тюрьму. Наутро родные просят Джакомино не подавать на безрассудных юнцов жалобу. Тот соглашается, заявляя, что девушка уроженка Фаэнцы, но он не знает, чья она дочь. Ему известно лишь, в каком доме во время разграбления города войсками императора Фридриха была обнаружена девочка. По шраму над левым ухом отец Джаноле Бернабуччо узнает в Агнесе дочь. Правитель города выпускает обоих юношей из тюрьмы, мирит их между собой и выдает Агнесу замуж за Мингино. В некоторых новеллах Боккаччо дает невероятное нагромождение превратностей судьбы. Такова новелла о Ландольфо Руффало. День второй, новелла четвертая, который был богатым купцом, затем потерял все свое состояние, сделался корсаром и снова приобрел его, ограбив турок. Когда он решил вернуться к спокойной жизни, генуэзцы захватывают его в плен, но их судно терпит кораблекрушение. Ландольфо спасается на ящике, и полумертвый приплывает в нем к острову Корфу. Открыв ящик, он находит в нем целое состояние и становится богатым в третий раз. Сюда же относится новелла о дочери вавилонского султана Алатиэль, день второй, новелла седьмая, которая в течение 4 лет попадает в руки 4 мужчин, после чего оказывается в объятиях своего жениха, короля Дель Гарбо, и, как ни в чем не бывало, выходит за него замуж. Некоторые из новелл этой категории имеют остро-комический характер. Такова остроумная новелла о приключениях в Неаполе провинциала Андреуччо из Перуджи, день второй, новелла пятая, знакомящая читателя с миром неаполитанских куртизанок и воров. Простодушный провинциал становится их жертвой и испытывает в течение одной ночи множество разнообразных приключений, после которых он не знает, как бы поскорее унести ноги из этого опасного города. Новелла об Андреуччо подводит нас вплотную к группе буфонных новелл, рассказывающих о проделках веселых гуляк, шутников, любителей веселого словца, пользующихся случаем позабавиться за чужой счет. Таковы флорентийские живописцы Бруно, Буфальмакко и Нелло, забавные проделки которых над наивными простаками заполняют целых пять новелл 8 и 9 дней. Эти флорентийские затейники отличаются большой наблюдательностью, остроумием и неиссякаемым запасом энергии, которую они растрачивают на всякого рода комические выдумки. Мораль всех новелл этой группы может быть выражена словами «горе всем слабым, недалеким, доверчивым людям». Боккаччо с сочувствием относится к проделкам и плутням своих шутников, когда они безобидны и выражают народное остроумие, изобретательность, энергию. Совсем иной характер имеют шутки попов и монахов, шарлатанов в рясе, использующих религиозность и суеверие массы в своих личных целях. Так, комическая новелла превращается в сатирическую, дискредитирующую служителей католической церкви. Классическим типом церковного шарлатана является брат Чиполя, день шестой, новелла десятая, монах ордена святого Антония, морочащий голову доверчивой массе всякими мнимыми реликвиями, вроде локона Серафима, ногтя Херувима, пузырька с потом ангела, боровшегося с дьяволом, склянки со звоном колоколов Соломонова храма и так далее. Когда двое шутников наложили в его ларец вместо реликвий углей, брат Чиполя немедленно нашелся. Он заявил, что Бог совершил чудо, заменив перо архангела Гавриила угольками с костра, на котором был сожжен святой Лаврентий, и собрал больше подаяния, чем обычно. Особую роль в Декамероне играют и эротические новеллы. В них автор выступает против феодальных норм брака, против брака по контракту, обусловленного фамильными интересами, а не личными симпатиями супругов. Поэтому чувственные женщины у Боккаччо – это не слуги дьявола, а те, кто вызывает у него симпатию. Стоя на точке зрения естественной морали, Боккаччо считает любовь единственным законом, не терпящим никаких ограничений и рамок. Трагических новелл в Декамероне немало, но они находятся в разительном контрасте с новеллами эротического, фривольного характера, с игривыми адультерными сюжетами, в которых находит выражение, характерное для Ренессанса, реабилитация плоти с ее естественными задорными инстинктами. Заметим, что именно эти эротические новеллы и создали определенную славу книге Боккаччо. Можно сказать, что сам автор Декамерона был ревностным католиком, и такой славой вряд ли бы был доволен. Последняя новелла сборника, о которой мы уже здесь говорили, должна была по замыслу автора наоборот утверждать аскезу и жертвенность, но повествовательная стихия словно взяла верх над своим создателем. И это не случайно. Боккаччо, как никакому другому автору Ренессанса, удалось отразить всю противоречивость этой эпохи, в которой высокие устремления, провозглашение свободы во всем, приводили порой к самым печальным результатам и катастрофическому падению нравов. В связи с Боккаччо Мы уже говорили об увлеченности автора идеей естественного права тела. Именно эта идея и лежит в основе почти всех эротических новелл Декамерона. Тело рисуется Боккаччо без стыда, откровенно. Царицей этого тела является именно женщина. Это она своей природной сексуальностью разоблачает лицемерие монахов. Она, испытывая страсть, готова полюбить простого слугу, не обращая внимания на сословные предрассудки. Мы также знаем, что обнаженная статуя Микеланджело, статуя Давида, вызвала поначалу самый настоящий шок у всех жителей Флоренции. Именно в теле, причем в обнаженном, деятели Ренессанса видели самое высшее воплощение естественного права и свободы. А почему? Да потому что в Средневековье тело воспринималось совершенно по-другому. Ногое тело, к которому современная культура относится совершенно свободно, в эпоху Возрождения рассматривалось как вызов, как прорыв к новым горизонтам. Ногое тело в его вызывающем бесстыдстве было воплощением вызова самому Богу. И этот вызов первым бросил Донателло, изобразив царя Давида абсолютно голым. По мнению Ле Гофа, история тела в средние века, в средние века почти на 1000 лет обнаженная фигура, как нечто греховное, была практически исключена из сферы искусства. В некоторых случаях ее допускали, как, например, Адам и Ева в сценах грехопадения или изгнания из рая, но при этом в ногом теле подавлялся всякий намек на чувственность и естественность. Папа Григорий Великий на пороге Средневековья объявил тело отвратительным вместилищем души. В эпоху раннего Средневековья идеал человека общество видело в монахе, умерщвлявшем свою плоть, а знаком высшего благочестия считалось ношение на теле власеницы. Воздержание и целомудрие причислялись к высшим добродетелям. В средневековом христианстве тело находилось во власти почти неразрешимого противоречия. Его то осуждали, то восхваляли, подвергали унижению и возвеличивали. Например, труп считали омерзительным гниющим прахом, образом смерти, порожденной первородным грехом, а с другой стороны в его честь устраивали торжественные церемонии на кладбищах. Сами же кладбища из-за стен городов переносили внутрь, а в деревнях устраивали около церквей. Во время погребальной литургии восхвалялся труп каждого христианина и каждой христианки, не говоря уже об особо почитаемых телах святых, творивших чудеса. Им возносили хвалы, их могилам и мощам поклонялись. Тело освящало таинство, начиная от крещения и заканчивая соборованием. Евхаристия – главное таинство христианского культа. Сердцевина литургии символизировала соединение тела с кровью Христа, ибо причастие представляет собой трапезу. В отношении рая средневековых теологов мучил лишь один трудный вопрос, одно сомнение. Обретут ли тела спасенных наготу первозданной невинности или, пережив земную историю, сохранят стыдливость и облачатся в одежды, разумеется, белые, но за которыми, однако, все же будет скрываться стыд. На этот счет высказывались разные мнения и предположения, но бесспорным оставалось лишь одно. Нагота и стыд должны были быть намертво связаны между собой. Статуя Давида Донателло этот стыд нагло отрицала. Отрицали этот стыд и эротические новеллы Боккаччо. Одежду Давида у Донателло составляет лишь простая войлочная пастушеская шляпа, увенчанная лавровым венком и богато украшенные поножи. У Донателло обнаженное тело впервые увидено глазами гуманиста, который вложил в эту скульптуру и свои гомосексуальные наклонности. Сзади, например, мы видим, как оперение шлема Голиафа нежно ласкает голень и касается ягодиц обнаженного красавца. Стыд в данном случае был не просто забыт, он был попран, сброшен рукой художника, рукой, водимой запретной страстью, грехом содомии. В облике юного героя, в легкой неправильности черт еще не потерявшего детской припухлости лица, характерной юношеской угловатости телосложения, любой внимательный зритель мог почувствовать нечто запретное, нечто необычайно чувственное. Задумчивое выражение лица Давида, его расслабленная поза, жесты больше соблазняют, чем говорят о святой библейской истории. Перед нами не грозный герой, а мальчик с гибкой фигурой и длинными волосами, не спадающими на плечи. Он стоит в несколько самоуверенной и пассивной позе. Его левое плечо приподнято, голова слегка наклонена, корпус немного изогнут, тяжесть тела покоится на правой ноге. В правой полусогнутой руке он держит меч, опирающийся на шлем, в левой — камень от пращи. Левой ногой юный Давид попирает отрубленную голову Голиафа, символ поверженной гордыни. Но так ли уж повержена эта самая гордыня? Может быть, она, наоборот, торжествует в этом нагом бесстыдстве, обласканном восхищенным взглядом скульптора-педофила и гомосексуалиста. Давид Микеланджело, например, идеально пропорционален. Однако взгляд наблюдателя приковывает кисть правой руки, сжимающей камень, который через мгновение сразит Голиафа. Дело в том, что Микеланджело специально изобразил правую кисть в большем масштабе по сравнению с другими частями тела. Это скрытый символ, который не оставляет сомнения. Победа предрешена. Но почему у зрителя возникает такая уверенность? Здесь начинает работать ассоциативное мышление. Эта тяжелая правая кисть царя Давида ассоциируется с расслабленной кистью Адама и протянутой к ней Божьей дланью, которые запечатлены на фреске сотворения Адама в Сикстинской капелле. Тяжелая и непропорциональная кисть правой руки статуи Микеланджело потому так и привлекает наш взор, что она ассоциируется с Божьей дланью, выражающей высшую творческую волю. Кроме того, имеется еще одна манипуляция с возрастом. В Библии написано, что во время поединка с Голиафом Давид был юным мальчиком. Он настолько мал, что ему приходится сражаться с врагом без одежды, так как для него оказались велики доспехи царя Саула. Именно таким Давида изображают предшественники Микеланджело. Достаточно взглянуть хотя бы на скульптуру Донателло, герой которого — юнец с довольно слабым телосложением, причем своей шляпой, длинными волосами и детской фигурой он больше напоминает девочку. Эта нагота еще сохранила остатки стыдливости. Донателло ваял своего царя иудейского для личного пользования самого Козимо Старого. Он должен был стоять во внутреннем дворике дворца Медичи. И этот скандальный образ был доступен только посвященным. Давид у Микеланджело — это взрослый мужчина, намного старше, чем библейский Давид, с мощной мускулатурой. Он больше похож на Геракла. И в этом есть свой смысл. Давид — гигант, высота скульптуры 4,54 метра, является символом непобедимости Флорентийской республики. Он своей наготой соблазняет уже не какого-то там Голиафа, а самого бога Саваофа. В 1504 году Микеланджело закончил во Флоренции работу над скульптурой обнаженного Давида. Ее пришлось охранять, так как Давида забрасывали камнями горожане. Вызывающая нагота его возмущала стыдливость флорентинцев. Был период, когда нескромные, так сказать, части скульптуры прикрывали золотыми листьями. Но эти, так сказать, нескромные части буквально парили над всей площадью синьории. Бесстыдную наготу уже никто не собирался скрывать в тиши внутреннего дворика роскошного дворца для личного пользования владельца. Однако этот апофеоз бесстыдства возникнет уже после того, как появится Декамерон Боккаччо. Можно сказать, что эротизм его новелл открыл широкую дорогу для дальнейших художников, дал, что называется, мандат на свободное использование человеческого тела как важного инструмента в перепрограммировании всей предшествующей средневековой культуры. Но если быть точным в этом вопросе, то до Микеланджело был еще Мазаччо с его знаменитой фреской в капелле Бранкачи «Изгнание из рая». Именно эта фреска своей выразительностью и скульптурностью, своей откровенной обнаженностью оказала влияние и на Микеланджело. Говоря о возрождении в целом, мы не можем пройти мимо этого шедевра.